Глава 18. Костя. В комнату заглянула Марина. «Дина, ты тут? Отведи, пожалуйста, Марьяшку домой и найди Катю. Куда она исчезла? У меня же гости!» — расстроенно добавила мать. Лицо у нее было усталое, на лбу лежала глубокая складка. «Сейчас, мама!» – вскочила Динка. Марьяшка расхаживала по террасе и, словно с детского упрямства, лезла к незнакомой нарядной женщине, облокачивалась на ее колени, тянулась к золотой брошке, трогая пальчиком запонки на манжетах. «Подожди, подожди, крошка, я так отвыкла от детей!» — брезгливо отстраняя ее, оправдывалась Крачковская. Динка взяла Марьяшку за руку и пошла с ней к калитке. Девочка вырвалась и побежала вперед. Динка шла за ней по дорожке, прислушиваясь к оживленным голосам, доносившимся с крокетной площадки. «Неужели ты не читала? Обязательно прочти, это же интересная книга!» — говорил Гога. Динка не слышала, что отвечала мышка. Она была очень обижена и на сестру, и на Гогу. За калиткой стояли Катя и Костя. Они о чем-то тихо разговаривали. Костя познакомился с семьей Арсеньевых еще на элеваторе. Сначала он приходил только на занятия в воскресную школу Марины. Потом, сблизившись с Арсеньевыми, стал выполнять небольшие поручения товарищей. А когда в подпольной типографии понадобился знающий и верный человек, Костя привел к Арсеньевым своего друга, типографского рабочего Николая. Бывали дни, когда Костя и Николай выходили с типографии с воспаленными от усталости глазами, но работа никогда не останавливалась. Потом Николая арестовали. Косте пришлось уйти со службы. Долгое время он жил в семье Арсеньевых и особенно сдружился с Катей. Дружба эта была неровная и часто кончалась ссорой, которую разбирала Марина. 16-летняя Катя ходила еще в гимназическом платье. Она была очень строга и не любила шуток. А Костя часто подразнивал ее, выпрашивал на память ленточки, а потом терял их. Катя обижалась, плакала. В 1907 году Костя был арестован. Когда он вышел из тюрьмы, семьи Арсеньева уже не было на элеваторе. Марина с Катей и с детьми уехала к Олегу. Сам Арсеньев был в Финляндии. В эти тяжелые годы Катя выросла, повзрослела. Костя вступил в партию. Ему поручали серьезные ответственные дела, в которых нередко участвовали и сестры. В семье Арсеньевых Костя по-прежнему был своим близким человеком, и когда он долго не приезжал, Марина тревожилась, а Катя не находила себе места. Теперь, стоя у калитки, Костя почему-то не шел в дом, а о чем-то тихо советовался с Катей. Потом громко сказал: «Так ты иди, а я вслед за тобой. Только предупреди Марину Леонидовну, что мне необходимо это знакомство». Катя открыла калитку и увидела Марьяшку. «Возьми ее за ручку», — сказала она Динке. Но Динка подбежала к Косте поздороваться. «Здравствуй, здравствуй», — рассеянно сказал он, погладив ее по голове. «Иди к нам, Костя, что ты тут делаешь?» — спросила Динка и, вспомнив мамино поручение, обернулась к Кате. «Катя, тебя мама ищет». «Иди, иди, мы сейчас», — ответила Катя. Динка взяла Марьяшку за руку и пошла. Посредине дороги девочка вдруг попросила: «Понеси меня!» Но Динке не хотелось нести тяжелую Марьяшку. Настроение у нее было испорчено ссорой с мышкой и Гогой. Она злилась на Крачковскую за то, что эта гостья замучила маму, обижалась на Костю, который встретил ее как-то равнодушно, и жалела весь этот пропавший зря мамин день. «Иди ножками», — сказала она Марьяшке. Мать девочки была уже дома. Она подхватила дочку на руки, целуя ее, сказала: «Ишь, выспалась, наелась, румяная какая!» И, обернувшись к Динке, добавила: «Спасибочка вам!» Марьяшка что-то защебетала, полезла с ногами на лоскутное одеяло и, показывая Динке бумажные цветы,